Валентин Глазанов. «Встреча-расставание». Жизненные повороты столкнули меня с Олегом Далем во второй половине 60-х. Общение наше носило отнюдь не творческий, а скорее бытовой характер. В то время он переживал не самые легкие дни, как в личном плане, так и в творческой карьере. Безусловно, это прямым образом отражалось на разных моментах его поведения, однако считаю, что ни преувеличивать, ни сглаживать ничего нельзя. Ведь сегодня уже мало кто с документальной точностью способен воспроизвести сам дух этой феноменальной, ушедшей эпохи с простым названием «60-е». Ну что ж, я попробую. Ведь Олег не был родом из этого времени. Он прожил его вместе с нами, своими старшими современниками. Как мог? Как ему это было дано? Знакомство с Далем началось очень издалека. Начать нужно с того, что у нас в Ленинграде есть клуб «Песни Восток» в одноименном кафе Дома культуры пищевой промышленности. Возник он в 1961 году, вскоре после полета Гагарина в космос. И в этом кафе начали собираться ленинградские барды. Сначала их было двое – Борис Полоскин и Валентин Вихарев. Потом пришел я, а затем появились Городницкий, Кукин и Клячкин. И каждый первый понедельник каждого месяца, кроме летних, мы там собирались. Однажды, это было 4 апреля 1966 года, к нам из Москвы приехала жена Висбора, Ада Якушева, и сказала: «Завтра в Политехническом музее будет концерт бардов. Будут Высоцкий, Галич и вообще все москвичи. Ребята, поехали». Мы прямо в этом кафе собрали деньги, пошли на вокзал и, спокойно купив билеты, отправились в Москву. Клячкин, Городницкий, Кукин и я. И Адочка с нами. На следующий день действительно был большой концерт в Политехническом. От нас выступали Городницкий, Кукин и Клячкин. От москвичей выступала, в частности, Людмила Иванова. Я ее видел впервые. Она пела свои песни, аккомпанировал ее муж Валя Миляев. И ее песня «Я думаю, ты — это моя половинка» по мелодии один к одному совпадала с моей песней. Поскольку она выступала в первом отделении, я в перерыве подошел к ней и говорю: «Вот, я из Ленинграда тоже пишу песни. У меня есть абсолютно одинаковая мелодия с вашей. Когда вы ее написали?» Ну, естественно, выяснилось, что песни написаны совершенно независимо, но поскольку мы не профессиональные композиторы, то мелодии приблизительно все одинаковые. Так мы познакомились, и она сказала: «Мы скоро приедем на гастроли в Ленинград, тогда и сможем пообщаться». И в начале июня 1966 года «Современник» приехал к нам. Жили они, как всегда, в гостинице «Октябрьская». Через администратора я узнал номер телефона, позвонил Людмиле и пригласил ее к нам домой. Познакомилась она со всей моей семьей. На следующий день у них был спектакль, и она пригласила меня. «Хочешь пойти?» «Конечно, хочу». А это как раз был первый понедельник июня. И вечером должно было быть наше кафе «Восток». И я сказал: «А после спектакля мы поедем туда». «Хорошо». Был я на спектакле, как сейчас помню. Назывался он «Три желания», с Табаковым в главной роли. И Никулин там играл, а Дали не было. Я договорился с каким-то таксистом, что в 10 с копейками он подъедет. Выходит Иванова и говорит мне: «Знаешь... Вот, я хочу еще с собой взять своего товарища, Валю Никулина. Он тоже этим интересуется. Можно мы вдвоем поедем?» О чем речь, конечно. В половине 11-го мы уже подходили к кафе «Восток». Все были очень довольны, а Никулин с Ивановой пели песни. Напевшись, они сказали: «Знаете что, ребята, у нас сегодня у одной нашей артистки день рождения, у Лили Толмачевой. Пошли к нам в гостиницу». Было нас человек 10, и около полуночи мы из кафе пришли в номер гостиницы «Октябрьская», а там весь цвет театра «Современник» во главе с Олегом Ефремовым, а еще Алиса Фрейндлих, которую все очень они любили. И нас, бардов, привели туда, чтобы мы им попели. Ну, мы и попели, и попели. Поскольку петь стали очень громко, пришла администратор и сказала: «Если вы сейчас же не прекратите, мы вас немедленно выгоним». Парламентером в администрацию выслали Казакова. «Миша, ты самый красивый, ты лучше всех это сделаешь. Иди, договорись». Миша договорился еще на какое-то время. Вот так мы познакомились и с Валей Никулиным. Потом, бывая в Москве, я непременно с ним общался. В марте 1968 года в Ленинграде я случайно попал на фильм «Женя, Женечка и Катюша». Он шел у нас в кинотеатре «Родина». Это были, по-моему, первые сеансы. Впервые я увидел на экране Олега Даля. Но потрясающе. Фантастическая вещь. Я считаю, это лучшая его роль в кино. А дней через 5 я поехал в Москву в командировку. Вообще, в это время в командировке я очень часто ездил. У меня есть там друг, который сказал: «Слушай, мы сегодня поедем к девочкам из хора Пятницкого. Это очень хорошее мероприятие. Девочек будет много. Всяких». «Ну, конечно, поедем». А у Вали Никулина в этот вечер был спектакль, и я дал ему адрес, куда приехать. Вечер, сидим в этой компании, из девочек хора Пятницкого там была одна какая-то дама с мужем, и я со своим приятелем, и больше никого. Потом подъехал еще один человек, стало нас 5. В 10 часов вечера раздается звонок, открывается дверь, и я вижу, на пороге стоит Женя, Женечка, Олег. Никулин его привел. Даль в своей дубленочке, была у него такая, и в триухе. Прошли в квартиру. Компания была скучная. До их прихода я пытался петь что-то, но поскольку народу мало, сидели и пили водку. Даль взял гитару и, встав в центр комнаты, подозвал к себе жестом Никулина. Потом соответствующим образом матернулся на всю компанию и запел. А Валя ему подпевал. Исполняли они песню «Даже Сталинцу сил не хватало» со словами «Не печалься, любимая, за разлуку прости меня». Причем пели они так надсадно и так от души, что это было очень здорово. Следующая встреча с Олегом произошла через пару месяцев через рампу и была довольно смешной. В «Современнике» шел спектакль «Народовольцы», где роль Гольденберга играл Валя Никулин. В этот майский вечер он заболел, и на его место за 2 часа ввели Олега. Роли он не знал абсолютно, ни слов, ни мизансцен, ничего совершенно. У него в руках была какая-то папка весь спектакль, и Даль, небрежно поглядывая в нее, как будто это так и надо, произносил какие-то длинные тексты, причем очень по-театральному грамотно. Летом этого же 1968 года «Современник» вновь приехал в Ленинград на гастроли. Мы заранее решили, что уж, конечно, встретимся. И, естественно, встретились. В один из вечеров мы договорились, что повезем Никулина, Даля и какую-то артисточку из их театра на Карельский перешеек. Спектакля у них в этот день не было, и мы поехали. У меня был приятель с машиной, в которую мы набились всемером. Приехали к разливу, там искупались, потом поехали в Репино в какой-то ресторанчик, приятель за рулем, а мы, естественно, пели. Вернувшись домой, зашли ко второму из друзей, с которым вместе ездили. Он живет на 2-м этаже, а внизу у него мясной магазин. Даль был уже крепко весел. Возле магазина лежали какие-то ящики, и Олег, воровски взяв один, пошел с ним в подъезд. Когда мы поднялись наверх, он со страшной силой выбросил этот ящик сквозь распахнутое на ночь окно. Ужас! После этого мы поехали ко мне домой, где громко пели до 3 часов ночи. После чего решили поехать купаться в Центральный парк культуры и отдыха. Там у нас, в Приморском парке Победы, есть такие аппендиксы, где действительно можно купаться. Поскольку была ночь июньская, но все-таки ночь, мы взяли несколько маленьких бутылок водки, искупались, и прямо возле 2 машин подъехал еще приятель, под прихваченную мной гитару стали с Олегом петь. Было без четверти 4 утра. Поскольку стояли белые ночи, было очень много гуляющих, проезжающие машины тоже стали останавливаться, чтобы послушать, как мы поем. Пели мы разные песни на 2 голоса, в том числе и знаменитую «Проходит жизнь, как ветерок по полю ржи». Автор — Борис Полоскин. Олег ее очень любил. Вдруг в самый разгар приезжают гаишники, и со всех, кто припарковался на той стороне шоссе в аллее, по которой тоже ездят машины, начинают собирать по рублю за нарушение режима движения. Причем обалдевшие люди безропотно платят оббиралам со словами: «За такой концерт штрафа не жалко». После этого мы опять поехали ко мне домой и по дороге проезжали мимо Пискаревского кладбища. И вдруг вспомнили, что это ночь на 22 июня. Солнце уже всходило, мы остановились и пошли к вечному огню, потом спустились к скульптуре. Протрезвели все мгновенно. И в канун войны стали вспоминать, у кого тогда что было. Вот такая история. 20 декабря 1969 года я вновь был в Москве, и Никулин позвал меня в гости к Яше Акиму. Был такой писатель детский, по-моему, ныне уже умерший. Сидим мы втроем, и вдруг Валя скучно так говорит: «А у нас сегодня в театре премьера». «Какая премьера?» «Да, «Вкус черешни». Слушай, я очень хочу пойти». «Ну что ты, это неинтересно». «Да я хочу». Привез он меня на Маяковку, всунул в театр сквозь огромную толпу, и я был на премьере. Спектакль, конечно, неинтересный, а потрясающий. Сценическое действо было очень красиво, хотя пьеса сама по себе плохая, но сам спектакль, Даль в нем, его партнерша Леночка Козелькова, это был просто восторг. А ведь Олег попал туда, с трудом верится, совершенно случайно. Главную мужскую роль репетировал Гена Фролов. Поскольку он очень хороший человек и замечательный актер, он все делал очень тщательно, правильно и в итоге сломался. За 2 дня до премьеры выяснилось, что сыграть ее он не сможет. Было принято лихорадочное решение вставить Дали, и Олег в течение 2 дней полностью вошел в эту роль, выучил все песни и был сама непосредственность, органичен до предела. Он был настолько музыкален, что спеть песни, которые в театре уже были на слуху, оказалось для него совершенно элементарным делом. После того, как кончилось основное действо, на сцену вызвали бывшего на премьере Булата Акуджаву, и он под этот оркестрик из 4 человек спел «Зачем мы перешли на ты». А Даль пел на бис «Ах, пани панове». При этом он увидел меня в зале и после строчки «Недопито черное пиво» громко сказал в микрофон с Глазановым. После этого за кулисами отмечали премьеру. Олег меня туда тоже пригласил. Мероприятие было, конечно, соответствующее. Я вообще впервые оказался в такой компании и таком антураже. Современниковские девочки заранее съездили на рынок и привезли закуску-подводку, квашеную капусту, соленые огурцы и колбасы по 2,20. Больше закуски никакой не было. За центральным столом сидела только что приехавшая Агнешка Осетская, председательствующий Олег Ефремов, Булат и Даль. А мы все где-то сзади. Под такую закуску все очень быстро вошли в полное состояние, и Даль мне кричит оттуда: «Иди сюда, давай будем петь». И начали мы петь. Проходит жизнь, а поскольку все уже были накачавшись ровно до такого состояния, когда осознаешь плохо, что она проходит, Олег Ефремов, молча выслушав 2 куплета, вскочил и закричал: «Прекратите петь эту песню». И мы закончили петь. После этого часа в 3 ночи какие-то современниковские гримерши, которые очень любили Даля, повезли нас с ним вдвоем куда-то к себе домой. Там мы снова пели, и Даль что-то изображал еще, много читал и показывал какие-то куски из спектаклей. И тетки эти смотрели на него и говорили в один голос: «Ну просто Гамлет, просто Гамлет». Утром в кромешной тьме, было около 6 часов, мы от них вышли, и Олег сказал: «Да, хочется еще выпить». Холодно было ужасно. Олег был в своей дубленке, а я в таком драповом пальтишке. Мы сели в такси и поехали по Москве искать, где бы выпить. И сцена была такая. Мы подъезжали к какому-то ресторану. Олег выходил, звонил, открывал швейцар, разводя руками, показывал «нет». Мы подъезжали ко 2-му, 3-му, 5-му ресторану, пока в конце концов, совсем ошалевшие, уже не помню как, оказались у какой-то женщины, у которой, как выяснилось, что-то было. У нее мы просидели до 9 утра, после чего я пошел на работу, а Олег в театр на репетицию. И это еще одна история из жизни Даля той поры. Часто бывая в Москве, я всегда приходил к современнику. Однажды вышла интересная история. Я приехал в Москву, и там, где я обычно жил, должно было быть сборище. В тот же день в Москве был и Александр Городницкий, проходивший какую-то предзащиту. Валю Никулина я позвал: «Приезжай после спектакля». И надо ж так, но именно в этот день в Донецк через Москву с пересадкой летели Юра Кукин и Валентин Вихарев. И Кукин Вихареву сказал: «Слушай, поехали к современнику, я уверен, что мы там кого-нибудь найдем». Приехали они на Маяковскую, и единственный человек, который в полночь стоял у стен театра, был Валя Никулин. Даль в это время уже пришел к нам, так как я с ним созвонился, а Никулин привез с собой Кукина и Вихарева. Собралась огромная бардовская компания, а у моих приятелей в квартире висела на стене огромная киевская концертная афиша того же года. Ленинградские поэты-певцы Юрий Кукин и Валентин Глазанов. и все присутствующие на этом домашнем выступлении расписались на ее обороте. Расписался и Олег Даль. Очень интересное у меня с Олегом было посещение бывшей квартиры Ивана Москвина на Большой Басманной улице. В этом доме жил Валя Никулин и его первая жена Аня Москвина, внучка великого артиста. Как-то после спектакля мы зашли в ВТУ посидеть, а потом решили взять что-то поесть и поехать к Никулиным. Было уже очень поздно, а от большой квартиры Москвина осталась единственная, правда, огромная комната, в которой спала Аня. Я к ней тихонько подошел и говорю шепотом: «Анечка, ты не волнуйся, сейчас тут несколько человек войдет». «Ничего-ничего, хорошо». Встала, оделась, включила свет, и вся наша шумная, шутливая компания застыла с открытыми ртами. На стенах комнаты московской коммуналки висели полотна Врубеля, Поленова, Серова, Левитана, портреты Шаляпина и Собинова с дарственными надписями и много других авторских подарков великому русскому актеру. В середине апреля 1970 года я был в командировке в Таганроге. Меня пригласили в институт читать лекции 8 раз по 2 часа. Поселили меня в Таганрогском общежитии, причем на женском этаже. Жил я в отдельной комнате, и все время вечером прошлепывали туда-сюда, туда-сюда какие-то дамы. Скучно было одному, и я пошел в кино на новый, только что вышедший фильм «Старая-старая сказка». Увидев Олега на экране, очень удивился. Совершенно не знал, что он там играет, а на афишу даже внимания не обратил. Пришел после сеанса в эту общагу, и как-то такое настроение было. Сел и начал писать стихи Олегу, вспоминая о наших с ним встречах, расставаниях. Олегу Далю, как позднее признание в любви, звенит моя нестройная гитара. И стары песни грустные мои, и сам я, вероятно, тоже старый. А в мире ритмы новые звучат, но сказка старая идет в вечернем зале, и вижу твой такой знакомый взгляд, и ты со мной встречаешься глазами. Ты далеко, ты слишком далеко, ты там, за белым полотном экрана, но все равно сегодня Даль и Ко пришли ко мне негаданно, нежданно. И вспомнилась декабрьская пора, об этом позабуду я едва ли. Совсем недавно, будто бы вчера, мы пели в современниковском зале. Давай еще под гиканье и свист споем. Пусть не гадает ворожея, упали мы, но снова поднялись. Раскаянье не ждите, Бармалеи. Какой мороз стоял тогда в Москве, а утром рестораны все закрыты, и мы в такси, за водкою, в тоске погнали по кольцу, в Шалман, за Крымский. Как хорошо, что мост не разведен. Ах, я забыл, что это ведь зимою. И, впрочем, здесь, в Москве, другой закон. Не как у нас, над нашей Невою. Мосты разводят для больших судов, для кораблей, для барж, для теплоходов. И образы полуношных мостов тревожат память в злую непогоду. Еще одно запомнить я хочу. Над Пискаревским утро раздается, и мы с тобой идем плечом к плечу от вечного огня навстречу солнцу. И музыка, как будто чей-то стон, разносит над могилами убитых торжественную песню похорон. Все верно, не забыт и не забыто. И сколько здесь прожить отведено, не скажут нам. Да мы и не расслышим, успеют прокрутить до дыр кино, и пожелтеют старые афиши. Таганрог, 13-17 апреля 1970 года. Вот такие сложились строки, которые по возвращении в Ленинград мне захотелось поскорее передать Олегу. Но он уже закрутил роман с Лизой Апраксиной как раз в эти апрельские дни и исчез из поля зрения на целых полгода. В ноябре они поженились, и Олег стал жить в квартире Лизы на улице Ленина, перебравшись туда из Москвы. «Современник» он оставил, а через некоторое время стал работать в нашем театре имени Ленинского комсомола. Вот тогда мы наконец-то собрались посидеть у них на кухне. Стихи Олегу я подарил, а по поводу встречи мы раз 10 подряд спели с ним «Проходит жизнь» на 2 голоса. Вышло довольно красиво, Но с каждым разом Олег пел все громче и громче. Вообще, если он пел, то всегда очень громко. Потом я у них несколько раз был, но в нем произошла какая-то перемена. То все время он чем-то занят, то куда-то спешит, и разговоров особых не получалось. Тем не менее, когда я к нему приходил, он спрашивал: «Выпить хочешь?» «Хочу». На углу Ленина и Щерса, совсем в двух шагах от этого дома, было какое-то стеклянное кафе. Его там все знали, сразу же выносили, наливали и так далее. Вот на такую тему мы общались, а душевного момента тогда уже не было. Психологически это, по-видимому, объясняется так. Когда человек приезжает откуда-то или куда-то, он торопится общаться с теми, по кому соскучился, с кем был надолго разлучен обстоятельствами. А с друзьями и товарищами, которые в двух шагах, что общаться? Они же всегда рядом и вчера, и завтра. Последний раз я видел Даля в довольно странной ситуации. Под самые майские праздники 1980 года мне позвонила Людмила Иванова и сказала: «Валя, сейчас в Москве выступает Анна Герман. У нас ее пластинок не достать, а в Ленинграде, говорят, есть. Ты не можешь купить и с кем-то поездом передать?» «Хорошо, куплю». Пошел, купил несколько дисков, а вечером решил пойти к Стреле. Думаю, кого-нибудь там встречу из знакомых. И вот иду по перрону и вижу, впереди шагают Олег Даль и Михаил Ульянов. Даль был уже довольно хорош, обернулся, увидел меня. «О, Глазаныч, привет! Слушай, Олег, ты едешь в Москву?» «Да, конечно». «Не мог бы ты передать две пластинки?» «Кому?» «Людмиле Ивановой». «Кому? Ивановой? Ни в коем случае. Не буду передавать, ни в коем случае. Не буду передавать, и все». «Ну, не хочешь и не хочешь». Причем вижу, что он с каждой фразой заводится все больше и больше. К этому времени он уже окончательно ушел из современника. Не очень просто и не так гладко. Вообще-то каждая встреча с ними была для него, наверное, мучительной. Я к Ульянову обращаюсь. «Михаил Александрович, может быть, вы передадите? Завтра к поезду подойдут». «А меня узнают?» «Узнают». Ну, короче, мы распрощались, и поезд тронулся, навсегда увозя Олега. Это был последний раз в жизни, когда я видел Даля. 3 марта 1981 года мне позвонил зять второй жены Вали Никулина, Инны Ратниковой, и сказал, что Даль умер. В этот же день позвонили с Ленфильма, я узнал, когда будут похороны, и отправился в Москву. Был в Малом театре на прощании, был на Ваганьковском, а потом мы поехали на поминки в ВТО. Поминки на меня произвели огромное впечатление и очень мрачное, в том смысле, что я увидел, артисты довольно неумные люди. Неумность их заключалась вот в чем. Идут поминки по человеку, который только что умер. Час назад мы его хоронили, но первый, второй тост памяти как-то еще произнесли, а потом они все начали читать стихи, то есть показывать себя. Никулин мне говорит: «Может, ты свое прочитаешь? Ты когда-то написал стихотворение о Дале». Может быть, это и было бы уместно, но я просто не хотел. Мне казалось, что это святое дело, на котором нужно не показываться, а вспоминать о том, с кем расстались навсегда. А тут еще встала Инна Чурикова и говорит: «Давайте поаплодируем прекрасному артисту Олегу Далю». Тут у меня уже совершенно уши завяли. На поминках аплодировать артисту. А что вы делали при его жизни? После ВТО мы поехали к Никулину домой. Там много было народу, целую ночь сидели. А утром Валя мне подарил несколько своих фотографий с надписью «Первый вечер без Олега». А я вернулся в Ленинград и через какое-то время написал мелодию к тем давним стихам. И получилась такая грустноватая песня. Потому что, когда я писал в 70-м последние строки, то предполагал, что Олег будет жить еще много и долго. Ленинград, 27 января 1991 года.